Я изо всех сил старалась выглядеть спокойно и трещать о Тейвале, как заведенная. Только Банни на это не купился. Перехватил за руку, когда я подскочила его обслуживать в пятый раз, и притянул к себе. «Что он сделал?» Потребовал хмуро. «Не ври». «Напугал». Я вырвала руку и отвернулась к столу. «Ничего нового». На самом деле, когда Наев меня выпустил из машины, я дошла до дома, едва не сорвавшись на бег. Сначала думала, ни секунды терять не буду, потом решила собрать шмотки и свалить ночью, пока Банни спит. Какое-то время было плевать на все, карьеру, деньги, но, посидев в горячей ванной, я успокоилась, бежать некуда. Ну, побегаю я день-два, неделю, он найдет. Сомнений не было. Хотя бы потому, что я не умела убегать. Я умела пробивать лбом препятствия на пути достижения целей в карьере, ходить по подиуму, сниматься на камеру, а сбегать от таких мужчин нет. Не было необходимости. От Бани разве что могу убежать. И куда бежать? Обратно в нищету? Там, в гостинице, с его лапой на горле, сомнений не было. Все лучше, чем он рядом. Но теперь я не была уверена. Я не хочу обратно в грязь. Я там уже была. Это не жизнь. Избегать я не буду. Дышу и живу, потому что он позволяет? Тоже неплохо. Позволяет же. А с камерой я сама виновата. Это была идиотская затея с самого начала. «Теа». Неизвестность, помноженная на безысходность, давила. Все, что мне оставалось, ждать его звонков и непонятных ужинов, которые приводили только к общему апокалипсису. Я тоже портила жизнь зверю, он сам признался. Вопрос только в том, когда ему надоест это изысканное удовольствие. Губы растянулись в злой усмешке. «Теа», в который раз позвал Банни. Я полезла в холодильник и достала коробку с лентой. «У меня для тебя королевские трубочки». Банни вздохнул, поджав губы, но долго молчать не мог. «Теа, может, с ним все же попробовать как-то договориться?» «Думаешь, я не договариваюсь?» Водрузила коробочку в центре стола и потянула ленту. «Зная тебя, нет». Посмотрел он на меня в упор. Я купила записывающее устройство в виде кулона. Подцепила крышку и потянула с коробки. И он меня раскусил. «Тот новый кулон?» Банни схватился за голову. «Ты ненормальная? Повезло, что вообще вернулась». «Может быть». Я невозмутимо вытащила кремовую трубочку в пудровой глазури и плотоядно вонзила в нее зубы. Скорее всего, основной удар на себя принял то ли столик, на котором был накрыт ужин, то ли плазма. Только потом, когда осталась в тишине салона автомобиля, почувствовала, что из груди будто выдрали что-то особенное. Зверь не только забирал мое время, когда ему вздумается, его метка что-то делала с нами обоими, и это пугало гораздо сильнее, чем его угрозы. Шейн таскал меня к нему днем выпрашивать колье с бриллиантом. То самое? Он не дал. Сказал, оно для особенной женщины. Банни прикрыл глаза, качая головой. «Урод!» «Возьми трубочку», — улыбнулась я. «Угу. А потом 3 недели на беговой дорожке», — закатил друг глаза. «Это на тебе, сучка, ничего не откладывается». «Ешь», — впихнула ему лакомство. «На тебе тоже. Ты просто истеришь вечно. Не я, а Кейв, когда я не влезаю в дизайнерские шмотки». Он покорно откусил. Я одобрительно потрепала его по волосам и обняла. «Люблю тебя». «И я тебя», — чмокнул меня губами, измазанными кремом. Но стоило отсмеяться, он серьезно посмотрел мне в глаза. «Я сделаю все, что скажешь. Скажешь уехать — уеду. Скажешь остаться — останусь». Я какое-то время смотрела на него, улыбаясь, но веселье длилось недолго. «Я сожалею, что втянула тебя во все это». «Теа». Снова начал притягательно хмуриться он, но я помотала головой. «Ты сказал, что сделаешь все». «Не брошу». И он сжал губы, привычно обозначая конец переговорам. «Только попробуй сбежать. Не прощу никогда». Я обессиленно свесила голову, накатила дикая усталость. Зачем жизнь меня сначала научила везде прошибать двери самой, без помощи и поддержки, чтобы привести в итоге к железобетонной, об которую разве что голову расшибить? Или попробовать договориться, как предлагает Банни, проглотить унижение, потерю свободы и договориться? Он уже ушел спать, а я вышла на балкон и вдохнула полной грудью. Слишком люблю свою жизнь, за которую рвала жилы столько лет. За эту ночь, за этот балкон и парк перед глазами с цветными фонариками-бусинками на нитях аллей. И чувство завершенности, полноценности и уверенности в завтрашнем дне. Все это мое. В груди снова глухо запульсировало пустотой, и я потянулась к мобильнику. «Пообещай, что ничего не сделаешь Банни. Он ничего не знает». Зверь сказал, что знает обо мне все. Только что мне его обещания, даже если он до них снизойдет? Пошарив закаткой с цветком, нашла пачку сигарет и чиркнула зажигалкой. «Пообещай, что бросишь курить». Мобильник чуть не выпал из рук. Я закусила губы и задышала чаще, оглядываясь. «Он меня что, видит?» «Я вижу только балкон». Представить его стоящим рядом оказалось просто. Я уселась в кресло и забилась в угол, привычно вжавшись в спинку. «Не кажется, что это уже перебор?» «А кулон с камерой тебе не кажется перебором?» В груди заныло сильнее, и в горле стал комок непонятной горечи. Я медленно затянулась и выдохнула облако дыма. «Моя дурная привычка в обмен на Банни? Серьезно? Он ведь обещал, что мне придется торговаться». «Я ничего не сделаю твоему другу. Обещаю». Я ничего не обещала в ответ. «Какая тебе разница, буду я курить или нет?» «Не переношу запаха сигарет. Тем более от своей особенной женщины». «Вот здесь мы подошьем». Весмер Туччи, дизайнер Лоуренса Кафарелли, уже час наворачивал вокруг меня круги, а я стояла в тяжелом свадебном платье, которое должно дополнить то самое колье. «Белла». Непонятного тепло-серого цвета, в утреннем свете оно сияло камнями так, будто было стеклянным, а на его поверхности рассыпали бриллиантовую крошку. Корсет выгодно подчеркивал грудь и настолько плотно обтягивал талию, что дух захватывало во всех смыслах. Мы с мистером Туччи были вдвоем в офисе Кафарелли, выделенном Тейваль. Еще слишком рано, сотрудники пока не пришли, и в утренней тишине ничто не мешало осознавать, что это действительно происходит со мной. Легендарный создатель самых дорогих нарядов действительно шьет для меня. На каждый уголок здесь хотелось молиться, как на икону. В одном ждала своего часа весенне-летняя коллекция. Слышала, для ее презентации куплен целый курорт на горном побережье, в противоположном несколько столов, заваленных эскизами к неделе моды. «Мистер Шейн», — ответил на входящие Туччи, — «мы закончили». Я повернулась к зеркалу. Волосы мне собрали в пучок, и уже было понятно, это лучший вариант прически. К счастью, теперь я могла себе это позволить. Метка исчезла без следа, даже шрамов не осталось. Я обнаружила это сегодня утром. Отражение невероятно вдохновляло, хотелось радоваться, позабыв обо всем, что случилось. Обманывать себя и обещать, что впереди только так, как я мечтала, невероятно приятно. Черт с ним, с очередным предстоящим мне вечером. Сегодняшний день точно мой. Можно другу отправить? Обернулась к Туччи. «Эх, нет», — пожал плечами, извиняясь. «Коммерческая тайна». «Окей», — улыбнулась в ответ. «Банни придется подождать недели моды». «Нравится?» «Вы шутите», — улыбнулась шире. «Я на грани обморока от счастья». «Стой, стой, не падай», — рассмеялся он. «Еще помнешь». Я смущенно закивала, закусив губы, и Туччи осыпал меня комплиментами, уверяя, что мы с этим платьем оба произведения искусства. Когда позади хлопнули двери, я была готова увидеть даже Шейна. Понятно, что вице-президента Тейваль стоило опасаться, и это было в моих планах. Но обернувшись, я раскрыла широко глаза, онемев. Улыбка сползла с лица. На пороге стояла овечка Грейс Долли, невеста Аарона Хаура, моего зверя. «Весмер!» — с придыханием воскликнула явление и кинулась к дизайнеру обниматься. А потом вдруг обернулась ко мне, восхищенно осматривая платье. «Какая красота! Я Грейс Долли!» И протянула мне руку, стянув с нее белоснежную перчатку. «Милая, до зубовного скрежета платьишко, небесно-голубого цвета и розовый пиджачок, хоть и были последним трендом благодаря Тейваль, но я бы в жизни на себя такое не нацепила. Модный дом в этом сезоне стремился смягчить агрессивный образ современной женщины, но на Грейс Долли это смотрелось так же уместно, как сахарная глазурь на зефирном пирожном. Куда уж слаще». «Тиана Мэлори», — осторожно пожала пальцы девушки. «Вы та самая Тиана», — сложила явление бровки домиком. «Какое платье! Весмер, это божественно!» Грейс обошла меня по кругу, хлопая голубыми глазами и сложив пухлые губы буквой «О». «Маэстро просто бог!» Я смотрела на это восхищенное фонтанирование и силилась представить, как она скачет вокруг Аарона, почему он вообще на ней женится, если детей от нее все равно не будет, вкусно готовит или качественно играет покорный предмет интерьера, типа робота-пылесоса. Пользуясь тем, что Грейс не могла оторвать взгляд от платья, я рассматривала ее. На вид ей максимум 20, вся от кутюр, даже заколка в белокурых волосах, закрученных на макушке, и та стоила половину моего гонорара за съемку у Дьюмана. Породистая. На этот раз дверь открылась двумя створками, и в офис изящно скользнул Шейн, а за ним еще одно платье в руках двоих парней. «Александр!» — бросилась Грейс к Шейну. «Привет!» «Привет, красавица!» Кот вел себя целомудренно, как никогда, осторожно чмокнул посетительницу в щечку. «Я знал, как видеть тебя чаще». И он повел рукой в сторону платья. «Принимай». «Боже мой!» Едва ли не взвизгнула Грейс, а я чуть не расхохоталась. Сколько в этой девушке, казалось бы, неподдельного восторга. Хотя, наверное, свадебное платье от Кафарелли – хороший повод повизжать даже для меня. Пока она благоговейно осматривала свое, Александр направился ко мне. «Тиана?» Он медленно прошелся по мне взглядом снизу вверх и обратно. Когда вернул его к лицу, глаза горели восхищением, и это лишь подогрело мое собственное. «Доброе утро, мистер Шейн». «Давай не ври мне, это лучшее утро в твоей жизни», — оскалился он, и я искренне заулыбалась. «Да», — кивнула. «Великолепная шея». Приблизился он почти вплотную, и улыбка тут же погасла на моем лице сама собой. «Она просто создана для того бриллианта». Он сощурился, вглядываясь как раз туда, где был пластырь. «Кейв говорил, у тебя тут была травма после нападения в больнице». Казалось, он едва сдерживается, чтобы не коснуться. «Пара царапин», хотелось отдернуться. «Повезло». Протянул задумчиво и усмехнулся. «Совсем не осталось шрамов». «Да, повезло». От его внимания стало не по себе. Зачем ему искать следы нашей с Аароном связи? Разве что доказать его причастность к убийству Дьюмана. Если Шейн знал, что Дьюман меня купил, информация о чужой метке на мне могла дать ему основание полагать, кто убийца. Аарон приходил к Дьюману в ту ночь, и по всему выходило, что это было ошибкой. Но он пришел, увидел меня, купил бриллиант и сказал, что теперь его будет носить только особенная женщина, а вчера зачем-то дал понять, что это я. «Александр!» Я вздрогнула, а Шейн красноречиво сморщился, потом многозначительно оскалился, глядя мне в глаза, и обернулся к Грейс. «Скоморох! Та вышла из-за ширмы в своем свадебном платье, нежном, как бутон чайной розы, и этот фирменный блеск роса. Я поджала губы и отвернулась. Жизнь напоминала дурдом. Лучшее утро в жизни обязательно должно было пройти с невестой Аарона Хауэра, мужчины, который держит меня на поводке своих непонятных планов. «Ну как тебе та самая особенная?» — шепнул мне Шейн, делая вид, что восхищаться гостьей с моего ракурса удобнее всего. «Думаю, тут ваше обаяние сработает лучше», — усмехнулась, глядя на овечку в зеркало. Шейн одобрительно улыбнулся, переводя на меня блестящий взгляд. В его обществе я начинала себя чувствовать так же напряженно, как и с Аароном. Но если тот опасен и не оставлял на этот счет сомнений, то Шейн являлся мастером подковерной возни. И я боялась, что если и разберусь в его интригах, то с опозданием. «Как Аарон, Грейс?» — громко спросил он. Я напряглась, а Грейс обернулась. «Спасибо, отлично! Не дождется свадьбы!» Меня будто обухом по голове приложили. Я моргнула, пошатнувшись. Корсет показался вдруг таким плотным, а платье неподъемным. «Теа?» Будто через толщу воды послышался голос Александра. «Корсет давит!» Мотнула головой и, падая, уцепилась за плечи мужчины, который неожиданно легко подхватил меня на руки с тяжеленным платьем. «Врача, Вэс!» «Не надо врача!» — мотнула головой, выгоняя звон из ушей. «Я не завтракала, просто». Уже сидя в кафе с булочкой в одной руке и чашкой латте в другой, я чувствовала, как возвращаются краски в мир. «И часто ты падаешь в обмороки?» — изящно вздернул бровь Шейн в кресле напротив. Было ощущение, что у него вообще нет работы, кроме как держать руку на моем пульсе, когда на голодный желудок пытаюсь поверить, что стою в платье от Кафарелли. Усмехнулась я. Могло показаться, что мне удается изящно обходить расставленные им сети, но чувство, что меня просто направляют в заготовленную западню, не оставляло. «Значит, теперь будешь завтракать под моим присмотром», а потом мерить платья. Улыбнулся он незнакомой улыбкой, будто и правда заботился. «Ну и как тебе его особенная женщина?» «Буду пить латте без сахара еще неделю», — поморщилась я, и мужчина рассмеялся. «Думаю, обаять ее будет просто». «Грейс Долли не настолько проста, как кажется», — прищурился он. «Наверняка», — пожала плечами, — «если ее выбрал такой мужчина. А теперь он еще и не дождется свадьбы». Щеки снова начинали пылать. Стоило вспомнить, что именно спонсировало мое предобморочное состояние. Чертов лицемер. Нет, мне не жалко овцу. Сама выбирала. Жаль себя. Мне никто выбора не предоставил. А теперь я будто по битому стеклу хожу с завязанными глазами. А этот котяра скалится от удовольствия. «Браки по расчету одни из самых крепких», — пожал Александр плечами. «Лучшее утро в жизни было испорчено напрочь. А что делать, если у вас не будет колье к моменту моего выхода? Было плевать, но хотелось поменять тему. По мне, свет клином на нем не сошелся». Но Шейн был другого мнения. «Нет такого варианта, Тиана». И он загадочно подмигнул. «Это же Тейваль». День прошел не в пример утру, но в душе расползалась горечь, что осталась после встречи с будущей миссис Хауэр. Меня раздражало все. Суета вокруг, однотипные вопросы и монотонные повторения. Тейваль шлифовал сценарии предстоящего мероприятия до блеска. Меня же эти примерки вымотали в конец. Венцом всего стал выбор белья для одного из дефиле, когда Артелина с помощниками часа два решали, какой именно комплект взять – сиреневое кружево с закрытыми трусиками или точно такое же, но с шортиками, что прикрывали бедра больше на целых 2 сантиметра. А я переодевала эти самые трусики 22 раза, бегая за ширму и обратно. Со стороны могло казаться, что надо мной все издеваются, но на самом деле Для профессионала это обычный рабочий день. Для профессионала, а не для жертвы дичайших обстоятельств в эпицентре политических зооэнтриг. Я уже даже ждала, когда Аарон напишет и потребует меня к себе, чтобы высказать ему все, только он как назло молчал. А вот Шейн нарисовался как раз, когда я стояла в 22-й раз перед Артелиной. И не один. Кажется, Грейс провела тут весь день. «О, как красиво!» Я судорожно вздохнула. Стоять в белье перед невестой зверя стало верхом унижения. Мы будто сошли с зарисовки иллюстратора, демонстрируя наши роли. Я проститутка, почти голая, как и положено, а она уже избавилась от жуткого утреннего ансамбля и переоделась в вечернее платье в пол. Подозреваю, что от того же Кафарелли. Черное, дорого сверкавшее темными камнями в вышивке на груди. «Это последняя коллекция Уайн Амолли», сообщил Шейн, подводя Грейс ближе, будто я была музейным экспонатом. «Будет на показе, в продаже ее нет». «Александр», улыбнулась кокетливо Грейс, закусывая губы, и кот оскалился. «Оставлю», кивнул благосклонно. «Это было последней каплей». «Ладно, мне пора. У нас сегодня ужин с Аароном. Будем обсуждать списки гостей». Она чмокнула Александра в щеку, а я с трудом сглотнула ком в горле. «Теа, была рада познакомиться». Я даже не утрудилась ответом и вообще какой-либо реакцией. Стояла и до боли кусала губы, тяжело дыша. Артелина с командой, конечно, не удосужились меня отпустить, просто молча приняли решение и устремились к выходу. И мы с Шейном остались одни. Я уже была не в силах скрывать эмоции. Все тогда стало, что хотелось кого-то убить. Был бы Аарон рядом, я бы разбила еще пару бокалов. Пусть привыкает. «Теа». Александр медленно облизал меня взглядом, и я повернула к нему голову. Губы растянулись в привычной ухмылке, и он тут же внимательно сощурился. «Ты дрожишь. Замерзла?» «Что вы делаете сегодня вечером?» Его улыбка стала по-настоящему хищной. «Боюсь спросить». Он не спускал с меня взгляда. «Можно вас пригласить на ужин?» Я говорила тихо, почти шептала, но нас разделял лишь шаг. Атмосфера между нами накалилась за один мой судорожный вздох. «Теа». Александр сделал этот шаг, приблизившись ко мне вплотную. «Уверена?» Он вдруг вскинул руку и обхватил за шею, притягивая к себе, а я уперлась руками в его грудь. Только ему ничего не стоило преодолеть мое сопротивление. «Я не смогу смотреть и не трогать». Он склонился к самому лицу, и вблизи его взгляд показался дьявольским. Теперь я ясно видела характерные красные всполохи блики в глазах мужчины. «Только если трону, меня ждет та же участь, что и Дастина Дьюмана». Не стала подавлять усмешку. Знает все, кто я и кто убил Дьюмана, но ни капли не собирается облегчать мне жизнь или сочувствовать. Я для него просто вешалка для белья и средство манипуляций. До понедельника, мистер Шейн, выпуталась из его рук и шагнула нетвердым шагом за ширму. Банни обрывал телефон, но я не могла поднять трубку до самого дома. Он ждал восторженных описаний платья и дня, а внутри меня скручивались тугим узлом злость и обида. «Скажи, у тебя есть еще доступ к сайту той вечеринки, ну, которая запредельно дорогая?» Даже не взглянула в его глаза, когда он открыл. Кажется, готовил, нацепив смешной передник в клеточку. «CTS?» удивленно выдал мне в спину. «Да». Отшвырнула туфли в угол прихожей и прошла прямиком в ванную. «Теа, что случилось?» Бросился за мной Банни. Затрахало все. Я рывком расстегивала блузку, еле сдерживаясь, чтобы не оторвать пуговицы. Одна все же отскочила в раковину и жалобно зазвенела, забегав по ее дну. «Теа». Он попробовал обнять, но я сделала шаг в сторону. «Не подходи». Выставила вперед руку. «Ты сейчас меня успокоишь, а потом я буду скулить в подушку. Не хочу». «Да что случилось?» — закричал он. «Я был уверен, что у тебя сегодня лучший день в карьере. Купил вина, готовлю ужин. У меня был самый ужасный день в жизни, Банни, поэтому сегодня буду сукой. Обижаю тебя, принимаю душ и валю в город, чтобы пуститься во все тяжкие». «Я с тобой», — схватился он за бантик передника. «Нет, с тобой я буду как с младшим братом, смотреть, чтобы ты снова никуда не встрял. Оставь меня». Пункт «Обидеть Банни» пометила галочкой. Остались еще два. Из одежды я выбрала короткое, блестящее прямое платье, без рукавов, к нему черный пиджак и высокие телесные каблуки-лодочки. Мстить. Так по полной. Значит, ему можно выбирать, с кем он будет проводить вечер, а мне сидеть и ждать его звонков? Угрозы зверя померкли. Факт, что он выполняет обещания, тоже не приняла во внимание. По крайней мере, я не собиралась ни с кем спать. Так, пощекотать себе нервы и получить хотя бы подтверждение призрачной свободы. А вечеринка CTS была именно тем, что нужно. Недаром вход туда запредельно дорог, но мне это было нужно. На тумбочке я нашла пригласительный, стильный бархатный конверт, в котором свернулся пустой матовый черный лист. «Банни!» — позвала друга, недоуменно вглядываясь в лист. «Это приглашение, иди!» — донеслось угрюмое из кухни и звон бокала. «Спасибо!» Увязла в пробках по случаю окончания рабочей недели, но это никак не испортило предвкушение. Такси привезло меня на стоянку дорогих авто и остановилось перед пунктом пропуска. Когда увидела этот своеобразный блокпост с суровыми мужиками на входе, захотелось вернуться в такси, но было поздно. Попалась на прицел взгляда одного из охранников. «Иди сюда», — поманил он, усмехаясь. Я выставила конверт вперед, чтобы меня не пристрелили на подходе, но мужик только усмехнулся шире. «В первый раз?» «Да», — кивнула я. Он вытащил конверт, извлек черную карточку и поднес к ней зажигалку. На просвет от огня матовый листок выдал фирменный знак клуба и номер, а потом сгорел. «Впечатляюще», — выдохнула я. «Добро пожаловать», — охранник прошелся по мне взглядом. «Вам бесплатно. Прошу». Меня усадили в один из авто, ворота открылись, и машина двинулась по узкой, неосвещенной дороге между деревьев. Какое-то время все это было похоже на триллер, но вскоре в конце аллеи показался особняк. Трехэтажное старинное здание, подсвеченное на разные лады снизу, сверху и изнутри, показалось дворцом. И только когда мне подали руку и помогли выйти из салона, оказалось, что на самом деле все окна наглухо заделаны. «Доброго вечера и ночи, мисс», — улыбнулся мне еще один охранник, отпуская руку. «Прошу». Я скользнула к входной двери, которую передо мной тут же открыли, и прошла на ресепшн. «Возьмите браслет», — протянула мне девушка из-за стойки полоску металла с застежкой и начала инструктаж. «Внутри комплекса три зоны. Первая синяя. В ней общаемся, знакомимся, смотрим шоу. Можете провести весь вечер в ней. Красная зона. Поцелуи, ласки, до белья». «Что это значит?» — решила уточнить я. «Можете раздеть партнера или партнеров до нижнего белья, как и они вас», — с готовностью пояснила она. «На браслете выставляются ваши пожелания, чтобы никто не ошибался и не беспокоил вас». Она протянула к нему руку, и он тут же загорелся инкрустацией мелких диодов по периметру. «Желтые? Могу рассмотреть предложение и познакомиться. Белые? Не подходить, знакомиться не хочу. Красные? Готова на секс с одним партнером. Синие? Спасибо, мне хватит этого набора», — закивала я. «Хорошо», — пожала она плечами. «Последняя зона, бордовая. Секс только там. Презервативы у нас везде, на стойках, на стендах, в каждой комнате бордовой зоны. И сдайте мобильный, пожалуйста». Понятно было, что в таком заведении все должно быть серьезно, но весь этот инструктаж порядком поубавил куража. Только не в моих правилах было отступать, Поэтому первым делом я принялась этот кураж себе возвращать. Синяя зона выглядела впечатляюще. Приглушенный свет, барная стойка, мягкие диваны, кресла и столики. Никаких укромных уголков. Все на виду. В центре нечто вроде танцпола. Я направилась прямиком к бару, стараясь не смотреть по сторонам. «Мисс, включите браслет». Мягко улыбнулся мне бармен. Не успела я открыть и рта. Я спохватилась и выставила белый. Кажется, самый безопасный. «Спасибо». «Впервые?» «Да». Я уселась на стул. «Можно шампанского?» «Конечно». Нужно было оторваться так, чтобы мне перехотелось бить посуду над головой зверя. Чем меньше становилось шампанского, тем больше я смелела. Через 15 минут уже осмотрела всю зону, отмечая, что большинство гостей сидит отдельно, присматриваясь так же, как и я, и только 5-6 парами. Чувственная ненавязчивая музыка быстро затягивала в общее настроение вечера, и я, наконец, расслабилась. Почти. Когда по залу приглушили свет сильнее, я со вторым бокалом шампанского перебралась в мягкое кресло поблизости и устроилась удобнее. Шоу, которое началось через несколько секунд, уже на 15-й бросило в краску. Хорошо было темно, и только браслеты стремительно меняли цвета с белого на более смелые. В центре танцпола извивались девушки в кожаных одеждах, которые почти ничего не скрывали, с точенными фигурами и красивыми лицами. Когда к ним присоединились полуобнаженные мужчины, мне стало интереснее, но захотелось поджать ноги и забиться в уголок кресла, в котором я сидела. Никогда не была на подобных вечеринках, только слышала. Теперь же было чувство, что бросилась в омут с головой. И правильно, отлично отвлекусь. Происходящее на сцене было красивее, чем секс, и откровеннее, хотя танцоры и не занимались им. Отточенные движения, неповторимая грация – они будто обтекали друг друга, затейливо лаская, движениями напоминая картинки в калейдоскопе. Когда я уже готова была выдохнуть, дыхание, наоборот, сперло. Одна пара все же оголилась полностью, не прекращая танец. Остальные остались будто декорациями. Парень обхватил девушку со спины, прижимая к себе за горло, и я задышала еще чаще, чувствуя, как по спине бежит капля пота. Это было слишком похоже на то, что произошло со мной. Девушка будто сопротивлялась, играя несогласие, прижимаясь к партнеру спиной, поднимаясь на носочках. Я точно так же пыталась подстроиться под рост зверя, чтобы его лапа не давила на горло слишком сильно. Все, о чем я тогда могла думать в кладовке, лишь бы не задушил. Когда он вошел в нее, от музыки осталось только частое женское дыхание и чувственный барабан. На телах пульсировал красными точками свет, оставляя лица в темноте. Хотелось встать и сбежать, но ноги будто приросли к полу, а оторвать взгляд не было сил. Мужчина двигался все быстрее, а девушка цеплялась за его шею, подчиняясь. Эти двое будто забыли, что они исполнители танца. Рука мужчины бесновалась между ног девушки, а когда он прикусил ее шею, кончая, я рефлекторно стиснула пальцы на своей, моргая впервые за несколько минут. Свет резко погас, оставляя перед глазами пульсирующие очертания отгоревшей страсти, и я зажмурилась, облизывая губы и пытаясь успокоиться. Никто не аплодировал, все сидели молча, пока не ожила, наконец, прежняя тональность музыкального сопровождения вечера. По залу потихоньку зашевелились гости, к креслам стали подходить официанты, а из зоны вглубь потянулись одна за другой пары, вероятно, повторять подвиги танцоров. «Можно еще шампанского?» Пришлось прокашляться, чтобы меня услышали. «Может, что-то поесть?» – учтиво предложил официант. «У нас есть канапе». «Давайте», – кивнула я, понимая, что третий бокал натощак меня сложит в этом же кресле. Гостей становилось все больше, и вскоре по обе стороны от меня за барной стойкой сидели мужчины, один из которых красноречиво то поглядывал на мой браслет, то косил глазами на ноги, потом на бокал. Ждал, пока я загорюсь нужным светом. Я усмехнулась. «Если что, прыгайте за стойку, я прикрою. улыбнулся бармен, забирая у меня пустую тарелку. «За вами уже трое охотятся». Я сглотнула. Это точно то, что мне было нужно. Но стоило вспомнить, чем сейчас занимается мой владелец, губы растянулись в злой усмешке. Я спрыгнула с барного стула, подхватила прохладный бокал и, на удивление, твердой походкой направилась в красную зону, пока тут не началось очередное представление. На новом уровне моей смелости все было уже далеко не так, как внизу. Глаза не сразу привыкли к полумраку, хотя в синей зоне не было яркого света. Музыка здесь была громче, но не давила. «Добрый вечер», — подошел ко мне очередной охранник, мужчина в костюме. «Останавливаться надолго нельзя. Смотреть больше 5 секунд на других тоже. Прошу». «И мисс», — он склонился чуть ниже, — «белый цвет браслета тут не приветствуется». «Окей, спасибо, я впервые». Он, понимающе кивнул, а я лихорадочно перебирала в памяти, какой там цвет следующий. В итоге мой браслет загорелся желтым, и я медленно направилась между кресел вглубь зоны, стремясь к еще большему полумраку. «Можно вам предложить выпить?» Послышалось слишком близко позади, но я не обернулась. «Я уже пью, спасибо». «Вы по жизни такая независимая?» Послышался смешок. Голос мне нравился. «Уже нет, к сожалению. Эта странная ночь, наконец, впустила меня в себя полностью, и я почувствовала, что становлюсь частью происходящего. По телу покатилась ленивая нега, злость на жизнь и несправедливость осталась где-то в первом зале». «Вы так смотрели на представление, а я не мог оторвать взгляда от вас». Я обернулась. «Ничего так, молодой хищник с аристократичной внешностью, высокий, холеный». Я слабо улыбнулась и повернулась к намеченному дивану, на котором оказалась через 2 шага. «Можно?» Приблизился ко мне мужчина. Я кивнула, возвращая бокал к губам и делая маленький глоток. Алкоголя было достаточно, но чем-то заполнить паузы нужно. Трахаться я с ним не собиралась, но заиметь алиби, чтобы позволили тут находиться, было неплохо. Я помнила, что подолгу смотреть на кого-то нельзя, но и беглых взглядов хватало, чтобы зарядиться атмосферой. На соседнем диване девушка сидела на мужчине верхом в одном лифчике и облизывала ближайшее ко мне ухо, а он впивался в ее грудь ртом через кружево. Картинка взбудоражила, и я сделала лишний большой глоток из бокала. «Вы впервые тут?» Это был не вопрос. «Да», — кивнула, сбегая от будоражащей картинки взглядом к незнакомцу. «А зачем пришли?» Улыбнулся он смелее. «Сбежала?» Пожала плечами. «Вы ведь не собираетесь в бордовую комнату?» В его тоне не было обиды или обличения, просто констатация факта. «Нет», — покачала головой. «Можете не терять времени». «Не решайте за меня, пожалуйста, что мне делать?» Усмехнулся он. «Хотите чаю?» Я улыбнулась шире. «Хочу кофе». «Отличный выбор. Значит, у меня больше времени. Если не надоем, конечно». Он поднялся и прошел к бару, на ходу давая знаком понять другим охотникам, сидевшим в центре в креслах и ждавших, что набрасываться на меня не надо. Я пока с ним. Только еще один вдруг стремительно ворвался в зону и направился прямиком ко мне. Я узнала его сначала по нечеловечески стремительной походке, а когда встретилась взглядом, захотелось раствориться в полумраке своего закутка. Но так просто я не отделаюсь. Я вообще не отделаюсь, судя по его глазам и злости, что плескалось в них красными всполохами. «Свободен», — рявкнул Аарон на моего собеседника с кофе так, что тот отшатнулся, но я даже не обратила на это внимания. Оказавшись рядом, он рывком впечатал руки в спинку дивана по обеим сторонам от меня. «Добрый вечер, Тиана». Лицо обдало жаром, будто зверь был демоном из преисподней. Краем глаза я видела, как охрана уводит в сторону моего непонятливого ухажера. Вероятно, для нового посетителя стали действовать какие-то особенные правила, и моя защита в них не входила. Уже всех гостей на своей свадьбе согласовал. Сложила я руки на груди. «Не успел», — раздул он ноздри. «Какая жалость! Чувствовала, что перегибаю все мыслимые палки, и вид горящих глаз в нескольких сантиметрах лишь подтверждал это, но... «Грейс будет очень расстроена». «Мне плевать», — зарычал он. «А она уверена, что ты не дождешься свадьбы», — передернула плечами. Как я оказалась у него на коленях, даже не поняла. Жесткие пальцы рывком обхватили бедра, мир крутанулся, и я упала на его грудь. А Аарон запустил пальцы в мои волосы, фиксируя голову так, как ему было нужно, близко, чтобы смотрела в глаза. «Пусти», — стукнула его кулаком. «Я не хочу жить твоей жизнью и жизнью твоей Грейс. Стоять перед ней в одном белье, пока она себе его выбирает, не буду». И я зарядила ему в грудь сильнее. Рядом раздался женский стон, напоминая, где мы находимся. «Я вижу», — процедил он мне в губы, — «как ты живешь тут своей жизнью». «Да пошел». Договорить мне не дали. Это был не поцелуй. Люди так не целуются, не умеют, им не дано. Зверь молниеносно обжег сильным укусом мою нижнюю губу и тут же обхватил обе своими горячими. Я вскрикнула от контраста ощущений и застонала, не делая попыток бороться, не стало сил. Желание, которым пропитался весь этот вечер, рванулось навстречу своему хозяину, а он, кажется, только начал, оставил губы в покое и занялся языком. Втянул в свой рот и прикусил. Я чувствовала покалывание острых зубов на чувствительной поверхности и по телу будто катился кипяток. От языка по горлу к животу и ниже. За какие-то минуты он обезвредил меня полностью. «Бери и делай все, что хочешь». Что он и сделал. Подхватил меня под попу и, рывком поднявшись, куда-то понес. Перед глазами мелькали тусклые лампы, но и от них хотелось жмуриться. Глухой стук двери и холодная простынь. Я выгнулась, но тело тут же придавило к кровати. Как зверь стянул платье целым, осталось загадкой, потому что трусы тут же разодрал в клочья. Еще несколько горящих шрамов от нашего знакомства мне в коллекцию. Хорошо не успел снять свою футболку, и я вцепилась в нее мертвой хваткой, когда его пальцы скользнули по влажной дорожке к моему персональному рубильнику. От его первого движения предсказуемо закоротило. Я вскрикнула и сжала ноги, подаваясь бедрами навстречу. На губах снова затанцевал знакомый укус, и меня затрясло, скрутило, но не от оргазма, от чего-то более щадящего, не лишающего сознания. Жажда, дикая жажда близости разнесла меня в пыль. Зверем стала я, жадным, бешеным, царапала его живот, пробравшись под футболку и сжимая его бедра ногами, толкаясь навстречу так, будто он меня уже трахал. А он и трахал, руками, то ли издеваясь, то ли наказывая. С трудом прорвавшись через эту агонию, я укусила его, добавляя поцелую привкус металла. В ответ живот обожгло холодом пряжки ремня, так не кстати отрезвляя. Только поздно. Все внутри встало на дыбы, сопротивляясь. Я даже каким-то чудом оттолкнула его и крутанулась на живот. Нет. Но когти зверя на бедрах красноречиво дали понять, что слова «нет» он не знает. Одним рывком он дернул меня к краю кровати, а в следующий насадил на себя, с силой ударяясь о бедра и вжимая в матрас. В шею ткнулся его шумный выдох, но когда он двинулся назад, я не сдержала стона. Руки, которыми упиралась перед собой, дрожали и разъезжались. Внизу живота горело и пульсировало, наплевав на мое несогласие и сопротивление. Тело принимало каждое его движение с щенячьим восторгом и корежило разум. «Ненавижу тебя», – прошептала дрожащими от обиды губами, чувствуя, как шею знакомо сжимают его пальцы. Тяжелое дыхание мужчины возвращало воспоминания первой ночи, но нежные руки без острых когтей их тут же разрушали. Шершавые пальцы пускали мурашки по коже, прижимали меня к нему сильнее, задавая ритм, и я последовала за ним, отдаваясь. Задвигалась навстречу, впуская зверя с каждым движением все глубже, сильнее. Его страсть и желание будто сорвались с поводка, но меня это уже не пугало. Даже когда в бедра впились острые когти, это только добавило огня. Я жмурилась и кусала губы, сдерживая крик. Слышала, как где-то рядом пары бьются в своей агонии, и это лишь обостряло мою собственную. Дыхание женщин и их стоны рикошетили по нервам, по спине уже тек ручьями пот, а внизу живота начинал скручиваться подступающий оргазм. Я обреченно замерла, но Аарон этого даже не заметил. Пути назад не было. Его для нас обоих, в принципе, не было. Я не вскрикнула, когда меня накрыло, просто не могла вздохнуть. Весь мир сузился до нас двоих, и снова показалось, я не выдержу. Невероятное облегчение настигло с первым сокращением лона, и я забилась в его руках. Зверь горячо дышал в шею, хрипло рыча, а потом вдруг знакомо сомкнул на ней зубы. Я чувствовала, как он зализывает рану, нежно прихватывая губами подбородок, как гладит живот и тяжело дышит. Только ни черта не могла пошевелиться, меня будто напихали макаронами, и они вытеснили мышцы, кости, нервы. Последние ожили первыми, когда зверь, щекоча, надевал на меня платье. Я застонала, когда он подхватил меня на руки и понес к выходу сначала из комнатки, потом из бордовой зоны. Предпочла закрыть глаза и спрятать лицо у него на шее, чтобы бесконечные лампочки не причиняли боли. Вскоре прохладный ночной воздух рванулся в легкие, и я задрожала в его руках. Кто-то что-то спросил. Мужской голос низкий. Клацнула дверь авто, видимо, открываясь перед нами, и Аарон сел со мной на заднее сиденье. Послышался глухой стук, двойной. Туфли. «Поехали», — скомандовал он, и машина тронулась. «Дай аптечку». Под носом разлился запах антисептиков, на время оттесняя тот самый навязчивый пряный. Он перестал быть цветочным и тонким, оборачиваясь дорогим концентрированным мускусом. «Все сначала», — простонала я, еле приподнимая голову. Шея саднила меньше, чем в прошлый раз, но от этого легче не становилось. «Вы издеваетесь, мистер Хауэр?» «Кто бы говорил?» Он осторожно приподнял мою голову за подбородок, удобнее устраивая у себя на плече, разорвал зубами упаковку пластыря и аккуратно приклеил к шее. Смотрел на пластырь, а я на него. Все же гад очень красивый, теплый, уютный. Внизу живота напряглось, и Аарон вдруг перевел взгляд на мое лицо и сжал зубы. «Через полтора часа дают вылет», — доложил с переднего сиденья мистер Найф. «Отлично, спасибо», — отозвался он. «Отпусти», — зашевелилась я, чувствуя, как возвращаются силы. «Нет». Одно его слово, и их будто снова высосало. «У тебя все равно вылет через полтора часа», — морщилась я. «У нас вылет через полтора часа», — поправил он меня сухо. Я несколько секунд осознавала его слова, потом чуть выпрямилась, чтобы прошептать ему в ухо: «Я не могу никуда с тобой лететь. Я без трусов». Черты его лица притягательно заострились, глаза заблестели. Зверь шумно выдохнул и облизал губы, выбило его из равновесия. «Мы купим тебе трусы», — пообещал глухо. «В аэропорту?» Говорить о всякой ерунде казалось сейчас самым правильным, потому что спрашивать его, куда он меня тащит и зачем, было страшно. «Нет, мы туда не попадем. Положись на меня. Ты не оставляешь другого выбора». «Правильно». «Задницу щиплет», — невозмутимо вздернула бровь. «Потерпи». Его невозмутимость была снова при нем. «Я не могу зализывать ее здесь». Теперь выбило меня, стоило только представить эту картину, хотя куда уж больше. Вылезала я из машины комично, одергивая и придерживая платье. На взлетной полосе оказалось холодно, ветер пронизывал насквозь, и Аарон сразу повел меня к трапу частного самолета. Спохватилась, что нужно позвонить Банни, но тут же забыла. Ступеньки трапа в коротком платье и без трусов были нетривиальной задачей. «Пошли», — прижал к себе зверь, обхватывая за талию, и едва ли не внес в салон. «Располагайся», — поставил меня в мини-холле, а сам сбежал обратно по ступенькам. Я поспешила продвинуться внутрь, подальше от холодного ветра, когда навстречу мне вышел, судя по форме, бортпроводник. «Мисс Мэлори», — посторонился в проходе и повел рукой. «Прошу, располагайтесь. В конце салона двери в спальню, если нужны удобства. Что-нибудь хотите?» «Чаю?» — обхватила себя руками. «Вы не скажете, куда мистер Хауэр летит?» «В Апалайнис», — немного растерялся мужчина. «Горный курорт класса люкс на другом конце страны». «Понятно, спасибо. Мне все казалось, что я просто потопчусь тут по дорогому салону самолета и отправлюсь домой. В то, что под ногами пружинил натуральный ковер, а перед глазами будто номер отеля запредельной стоимости, слабо верилось. Вообще во все в этот вечер поверить было трудно. Если бы еще между ног так противно не щипало. А можно мне в ванную?» «Конечно, вам чай подать в спальню?» Я рассмеялась, запрокинув голову, но Стюарт ни разу не смутился. «Простите, я много выпила», — протерла губы рукой. «Бывает», — учтиво улыбнулся он. «Позвольте, провожу». Спальня оказалась вообще за пределами моего воображения. Не шаг и упал на узкую кровать, а уютная и просторная, с широкой двуспальной кроватью, шкафчиком, рабочим столом и входом в ванную. Все светло-бежевое, отделанное деревом. «Обалдеть!» – осмотрелась я. «Полотенце вот тут», – продемонстрировал мне содержимое шкафа мужчина. «Вот ваш чай. Мне сообщить мистеру Хауру, что вы отправились в душ». «Для чего? Чтобы он не мешал или присоединился?» «Да». «Отдыхайте». Ванная оказалась такой же просторной. Душевая кабинка, раковина из камня – все, как я люблю. Только в отличие от моей, это отделано то ли под малахит, то ли на самом деле из него, как и пол. Горячая вода обозначила россыпь мелких неприятных напоминаний на коже о том, с кем я снова занималась сексом, и хозяин этих автографов не заставил себя ждать. Снова явился бесшумно, но теперь я списала это на шелест воды. Пока он мыл руки, стоя ко мне спиной, я выскользнула из кабинки и уже схватилась за полотенце. Но зверя, видимо, деликатности не учили. Он обернулся и уставился на меня в упор. Я так и замерла с протянутой рукой, примороженная его взглядом, не в силах пошевелиться. Видела, как учащается его дыхание и наливается раскаленной сталью взгляд, а когда глаза мужчины вспыхнули, зажмурилась, нащупала полотенце и рванулась с трофеем в кабинку. «Теа», — позвал он, приближаясь к дверце, — «такой страшный». «Глаза страшные». Тяжело дышала я, дрожа. «Это ничего не значит». «Что не значит?» «Глаза ничего не значат». «Мне кажется, ты давно не смотрел в зеркало», — шмыгнула носом я. «Нужно было еще одно полотенце, но высовываться за ним не хотелось. Они у тебя то блестят, то искрят, то полыхают». «Выходи», — скомандовал холодно после небольшой паузы. «Скоро взлет». И вышел из ванной. Я дотерла остатки туши, уже глядя в зеркало над раковиной, замотала волосы вторым полотенцем и осторожно открыла двери в комнату. Аарон стоял у кровати, без футболки, в одних джинсах. «Изменение глаз от эмоций видят очень немногие», — констатировал как-то невесело. Только тут я заметила, что он держит в руках аптечку. «Иди сюда». «Ты меня снова пугаешь», — настороженно приблизилась к кровати. «Ложись», — мрачно приказал он, а я едва не задохнулась от адреналина, рванувшегося в кровь от этого его приказа. «Давай не будем», — попятилась обратно к двери. «Будем», — перевел на меня взгляд. «Вариантов нет». Я стиснула узел полотенца на груди, выставив вперед руку. «Я не хочу так». «У тебя останутся следы на коже», — мрачно констатировал он. «А тебе еще работать». Я шумно сглотнула. «На шее не осталось следов, потому что ты...» «Да». «Я не шутил, когда сказал, что нужно залезать». «О, Господи!» — закатила я глаза. «Он тут не поможет», — усмехнулся зверь. «Ложись». «Только не...» — мялась я, тяжело дыша. «Не надо больше секса». Он прикрыл глаза, хмурясь. «Надо. И ты тоже этого хочешь. Твоя реакция сегодня...» «Я не понимаю, что ты со мной делаешь?» — вскричала. я все хуже себя контролирую. Не остался он в долгу, потому что не трогал тебя все это время. Хочешь, чтобы рвал тебя когтями потом? У меня руки в твоей крови, Теа». Я отпрыгнула и с грохотом влетела спиной в дверь ванной. А зверь запустил аптечкой в шкаф и быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью.